Глава 28. Мирон. «Чего, Челдон, приехала наша миллиардерша-то? Или все сам с дитями нянькаешься?» Закрывая за собой дверь, вместо приветствия выдала бабушка Груша. «Ох уж этот агент-разведчик на минималках!» — улыбнулся про себя Владимир. «Сам, все сам!» — ответил, снимая с колен Пашку. «Проходите, бабуль!» — символически пригласил он, помогая снять пальто гостье. В приглашении она точно не нуждалась. «Глянь, что бабуля принесла!» — засияла та, усаживаясь напротив Пашки. Тот внимательно смотрел карими в пол лица глазенками, анализируя ситуацию. Бабушка, конечно, знакомая, а ситуация в целом нет. Они не часто приезжали в Собчегур, последние пару лет точно. Логичнее было бы забыть о существовании поселка в Забайкальском крае, особенно после того, как Владимиру наконец-то дали вольную. Сняли запрет на выезд, но и он, и Мара испытывали какую-то щемящую нежность к этому небольшому дому, селу и людям, населяющим его. Поэтому, как только появилась возможность, он взял детей и отправился показывать им зиму, снег, знакомить со всеми полагающимися этому времени году радостями. Пашка и Алия проживали свои лучшие детские жизни, хватали впечатления полной ложкой. Путешествия, игры, новые знакомства, неизведанные места. Родителям же все время казалось, что им чего-то недостает. Вернее, казалось так Маре. Владимир был уверен, что у детей было главное — безграничная любовь родных и близких. Любовь, которая ощущалась в каждом вдохе, выдохе, движении воздуха. «Блины!» — огласило тесное помещение кухни Алия. «Спасибо, бабуль!» «И куда делась подростковая заносчивость?» — спрашивается. С утра она не желала общаться с Владимиром, которого много лет называла папой. Вот такая семья, старшая сестра и папа. А в обед искренне радуется соседским блинчикам. «А варенье есть, как тогда?» Схватила Алия блинчик, глядя на бабушку Грушу. «Обижаешь, внучка!» Засмеялась, растягивая тонкие старческие губы бабулька. «Вот!» Достала банку протертых лесных ягод с сахаром. Как оказалось, изысканным деликатесом для человека, которому доступны любые яства в неограниченном количестве. «Ешьте, ешьте, а то питаетесь, поди в своей Азии, одними тараканами!» Пробурчала гостья себе под нос. «Видала я на днях передачу. Это ж надо! Додумались пауков жарить! До такого даже наш Степка кнут не дошел! Хоть и спускает все на водку, а все одно по-человечески питается. Картошки отварит, консерву в магазине возьмет, чебака. Гальяна или еще какой плотвы наловит, а не тараканов ест». «Чубака?» — поднял глаза Пашка. Для 3 лет он отлично говорил на нескольких языках, рос билингвом. Бегло читал на русском и английском, понимал китайские иероглифы. Последнее совсем немного. Но и этого бесконечно много, когда по возрасту полагается искренне верить в чудеса, зубную фею, Санта-Клауса, Деда Мороза, Шань-Дань-Лау-Жень, в зависимости от страны нахождения и ситуации. «Чебак. Рыбка такая маленькая да удаленькая», — пропела в ответ бабушка Груша. «Вот скажи, Челдон, как вы дитё растите, что простых вещей не знает?» — посмотрела в упор на Владимира. Тот не выдержал, засмеялся. «И то правда. Как?» «Как вообще случилось, что он, простой служивый, без блистательного послужного списка, блата и связей, воспитывает совместных детей с одной из самых богатых и влиятельных женщин мира?» Мироновского приставили к Тамаре Сафиной за 2 лет до краха всей операции. Он не должен был вступать в прямой контакт, лишь наблюдать и координировать действия службы собственной безопасности. Основные же решения остались за руководством свыше. Рутинная работа, которая не вызывала ни интереса, ни азарта. Единственный плюс, который тогда увидел Владимир — возможность выезда за границу. Не бог весть какой для любителя дикой природы, сына охотника и рыбака. Ему бы в тайгу на 2 недель, зверя по следам выслеживать, на зимнюю рыбалку отправиться, в поход, в пешие дали, а не на юге Франции торчать, наблюдая за дочерью самого Сафина Дима. И было бы что наблюдать. В самом начале стало понятно, что пометка о «раз», касаемая Тамары, ни шутка и ни преувеличение. Девушка оказалась насколько гениальна, настолько же не приспособлена к жизни, избегающая ее буквально во всех проявлениях. Отец много сделал для дочери. Максимально реабилитировал, создал лучшие условия. И все равно Мара упорно избегала контакта с внешним миром. Плохо считывала эмоции людей, не понимала мотивы их поведения, не чувствовала опасность, а если чувствовала, не придавала значения. Это облегчало задачу внешней охране и усложняло одновременно. Владимир, в ту пору убежденный холостяк после пережитой потери, гибели своей девушки в ранней молодости на заре жизни, рассматривал Мару исключительно как объект охраны, никак не интереса. Да и какой у него, простого вояки, может быть интерес к девушке, деньгами которой можно покрыть государственный долг небольшого государства, а то и большого? На роль Золушки Мироновский не подходил. Хрустальных туфелек 44-го размера не выпускают. Постепенно, исподволь, между делом, так что не заметил сам, ситуация Владимира изменилась. Он понял, что влюбился в Мару. И с тех пор рутинная работа стала делом жизни, и если понадобится, смерти. Так и случилось. Он несколько раз оказывался на зыбкой грани. Последний, когда Гагарин вышел на них с Марой, несмотря на все предпринятые меры. Именно Гагарин спутал карты, когда необходимо было вывести Сафина с дочерью в надежное место. В последний момент Владимир, не иначе пятой точкой, почуял неладное, остановил Мару, не пустил ее в машину к отцу, нарушил прямой приказ своего руководства. Тогда и стала ясна основная роль Гагарина. Ценой жизни родных Мары, благо не ее жизнью. Собчегур оказался запасным аэродромом. Вариантом, который старательно подготавливали, но всерьез не рассматривали. В последний момент решились за неимением альтернатив. Остальные пути отрезал Гагарин. О Собчегуре он попросту не знал. Переиграли. «Хочешь надежно спрятать, положи на самое видное место», — гласит народная мудрость. Собчегур, пожалуй, самое видное место из всех возможных для Гагарина. И самое неочевидное, как оказалось впоследствии. Он долго выходил на местоположение Мары. Казалось, не выйдет уже никогда. И буквально накануне ее отъезда, когда была окончательно согласована дата возвращения Тамары Сафиной, команда Гагарина нашла Мару, а с ней Мироновского. Что оставалось? Доверить освобождение своей уже женщины команде профессионалов, которые при всем желании не смогут войти в контакт с недоверяющей никому на уровне рефлексов Марой? Или идти ва-банк в надежде, что она потребует встречу с собственным телохранителем, чтобы попробовать эмоции на ощупь? Убедиться в них, понять, как действовать дальше и действовать ли. Тамара Сафина — невероятно умная женщина, чей уровень интеллекта зашкаливал за все возможные рамки. Мара до боли неуверенная в собственных чувствах девушка, не понимающая других людей, не знающая, как реагировать на эмоции, свои или чужие, закрытая на миллион замков особенностями собственной психики. Ей нужна была подсказка, необходима помощь, а это значило только одно. Владимир Мироновский даст ей это. Ценой собственной жизни значит ценой собственной жизни. Однажды он терял любимого человека и знал наверняка. Умереть самому проще. В случае с Марой проще в 100 крат. Нахер ему не сдалась его жизнь без своей женщины. Такова была правда на тот момент, такова осталась на сегодняшний день и останется на всю жизнь. «Папа, я хочу чебаку!» — заявил Пашка. «Пойдем на рыбалку с дядей Колей!» — важно кивнул Владимир, серьезно глядя на сына. Зимняя рыбалка — дело серьезное, сугубо мужское, шуткам здесь не место. Действительно, уже договорился с Николаем о рыбалке. Правда, всерьез планируемое мероприятие зимней ловли назвать нельзя. Баловство одно. Но и рыбакам 3 и 6 годиков. 3 Пашки, 6 внуку Антонины. Алия, ясно-понятно, подобной ерундой заниматься не собиралась. У нее дела важнее. План стать звездой кей-поп. Поначалу, когда выяснилось, что Марфа не Марфа, да и Мирон не Мирон вовсе, а Володька. И вообще, человек при погонах, что в глазах местного населения куда важнее, чем какие-то неисчислимые миллиарды в криптовалюте, считая в неясных невинно убиенных тугриках, Антонина затаила обиду. По-человечески понятную. Постепенно оттаяла. Мара действительно была не виновата в обмане. Она лишь жертва обстоятельств, как и Антонина, и вся родня настоящей Марфы, ныне Виктории Иван, которая отреклась от собственных родственников, как от раздражающего балласта. Начала осторожно общаться. Пришла поблагодарить за дом. По местным меркам неописуемой щедрости дар. Потом прониклась истинной личностью Мары. Умная девушка, страсть насколько богатая, а никакие деньги не уберегли от болезни и несчастья. И что интересно, несмотря на состояние, человеком осталась приличным. Замуж вышла, сестру растит, мальчонку родила. По-людски, выходит, живет, по-человечески. Пашка удовлетворенно кивнул, принялся есть блины. Алия, спешно проживав несколько, убежала в комнату, чтобы залипнуть в интернете. Мирон бы построже воспитывал девочку. Сильнее следил за успеваемостью, которая хромала на обе ноги. Дочка с трудом осваивала школьную программу по возрасту. Успевала только там, где ей интересно. Остальное было решительно безразлично. Правда, в творчестве отрывалась по полной. Искусство во всех проявлениях – музыка, танцы – здесь Алия блистала на все 1000%. Мара не позволяла давить на сестру. Считала, что детство, которое было у нее среди учебников, с погружением в сухие энциклопедические данные, с невозможностью испытывать самые простые эмоции, а если испытывать, то пугаться их – чистейшее зло. Алия – обычный ребенок. Сейчас подросток со всеми полагающимися проблемами, скачками роста и настроения. Не станет она финансовым гением, и отлично. Их семья настолько разная, многогранная, удивительная, что всем найдется место. Мужу, который с маниакальной внимательностью следит за безопасностью всех и каждого, помня, что большие деньги – огромные риски. Сестре, чья творческая энергия бьет ключом, каждый раз в новом направлении. Сегодня она планирует инсталляцию, посвященную защите природы. Завтра создать кей-поп-группу и еще ни разу сдать зачет по общеобразовательным предметам вовремя. Сынишке, юному полиглоту, на счастье, интересующемуся не только миром науки, но и живыми реалиями. Походами с отцом, пусть это всего лишь ночевка в палатке в собственном саду, зато готовили в настоящем котелке настоящую походную кашу. Рыбалкой с яхты мамы, заселением муравьиной фермы, ну и шалостями, естественно. Трехцветным питомцам, умнейшей Маре и сверхфлегматичному Тикеру, сопровождающими их везде, куда бы ни направились двуногие члены семьи, пришедшие на этот свет с единственной целью — служить их котейшеством. «Пойду я?» — встала бабушка Груша, символически оправив подол фланелевого халата. «И от чего приходила-то?» — замялась у двери. «Калитка у меня покосилась маленько. Посмотришь? Я заплачу!» — спешно кивнула она. «Посмотрю», — улыбнулся Владимир. «Только без оплаты». «Чего это без платы?» — уперла руки в боки упрямая бабулька. «И кто еще здесь бестолковый челдон?» — спрашивается. «Деньги у меня есть, а вам двоих детей поднимать». «Это да», — смеясь согласился Владимир. «Не поспоришь, детей поднимать». «Пирожков испеките», — предложил он бартер. «Чего, так и не научилась наша миллиардерша готовить?» — усмехнулась в ответ бабушка Груша. «Она может сварить яйцо», — важно заявил Владимир. «И сделать бутерброд». Словом, брускетта решил мозги старушки не забивать. Чинить калитку отправились втроем. Владимир копался с инструментами. Алия репетировала новую связку. Понятно, план стать звездой кей-поп пока в силе. Пашка с детским задором кувыркался с сугроба высотой с забор. Воздух стоял морозный, сладкий до одури, предвещающий так много счастья, что сдавливало в груди от предчувствия этого счастья. Необъяснимого с точки зрения обычной человеческой логики и понятного на уровне подсознания любым, кто хоть раз любил, был любимым, растил своих детей в этой самой любви. Внедорожник представительского класса подъехал бесшумно, остановился рядом с домом бабушки Груши. Оттуда выскочила Мара в легком, не по погоде, пуховичке. Подбежала сначала к Пашке, вереща на всю улицу, не скрывая эмоций. Потом обняла Алию, крепко стискивая в объятиях. Владимир замер, глядя на проявление чувств собственной жены. Не такая редкость в последнее время, и все-таки драгоценность, рядом с которой все бриллианты мира — пыль. «Привет», — подошел он к Маре. «Своей жене, своей женщине, своей жизни». Поцеловав теплую щеку, вдохнув привычный аромат Петитгрейна. Один запах на двоих. Их крошечная семейная традиция. «Привет, ты скоро?» — покосилась на плоды труда мужа. «Я к бабушке Груше забегу и быстренько вернусь», — показала пакетик конфет-коровка. Вообще Мара честно пыталась найти альтернативу местной сладости. Привозила конфеты со всех концов света. Но бабушка оказалась непреклонна и своим предпочтением не изменила. «Полный багажник зимних вещей. Нужно будет выгрузить. И к вечеру еще привезут», — продолжила Мара. «Зачем нам столько вещей?» — прищурился Владимир, глядя на жену в упор. «Врач не рекомендовал в ближайшие месяцы совершать перелеты, менять климатические и часовые пояса. Нужно больше находиться на свежем воздухе, есть экологически чистые продукты. Ну что ты замер, как истукан? Челдон бестолковый и есть челдон. Я беременная, Мирон, беременная. У нас будет девочка. Девочка, повторил Владимир, не зная, как выразить то, что плескалось внутри. Девочка, чур Марфой не называть, засмеялась Мара. Владимир подхватил смех. К ним присоединился Пашка, не понимающий, чему радуются взрослые. И Алия, оторвавшаяся от постановки собственного танца. А почему, собственно, не Марфа? Мироновская Марфа Владимировна. Звучит? Звучит.